«Как вы изволили сказать, почтеннейший архивариус?» — подхватил регистратор Хейербранд. «В драконы?» «В драконы!» — раздалось отовсюду точно эхо. «Да, в драконы», — продолжал архивариус Лингерст. «Это он сделал, собственно, с отчаяния. Вы знаете, господа, что мой отец умер очень недавно, всего 385 лет тому назад, так что я еще ношу траур. Он завещал мне, как своему любимцу, роскошный оникс, который очень хотелось иметь моему брату. Мы поспорили об этом у гроба отца самым непристойным образом. Так что, наконец, покойник, потеряв всякое терпение, вскочил из гроба и спустил злого брата с лестницы, на что тот весьма обозлился и тотчас же пошел в драконы. Теперь он живет в Кипарисовом лесу около Туниса, где стережет знаменитый мистический карбункул от одного некроманта, живущего на даче в Лапландии. И ему можно отлучаться разве только на какие-нибудь четверть часа, когда некромант занимается в саду грядками, саламандрами, и тут он спешит рассказать мне, что нового у истоков Нила». Снова присутствующие разразились громким смехом. Но у студента Ансельма было что-то неладно на душе, и он не мог смотреть в неподвижные серьезные глаза архивариуса Лингерста, чтобы не почувствовать какого-то для него самого непонятного содрогания. Особенно в сухом металлическом голосе архивариуса было для него что-то таинственное и пронизывающее до мозга костей, вызывающее трепет. Та цель, для которой регистратор Хейербранд, собственно, и взял его собою в кофейню, на этот раз, по-видимому, была недостижима. Дело в том, что после происшествия перед домом архивариуса Лингерста студент Ансельм никак не решался возобновить свое посещение, ибо по его глубочайшему убеждению только счастливая случайность избавила его, если не от смерти, то, по крайней мере, от опасности сойти с ума. Конректор Паульман как раз проходил по улице в то время, как он без чувств лежал у крыльца, и какая-то старуха, оставив свою корзину с пирожками и яблоками, хлопотала около него. Конректор Паульман тотчас же призвал портшес и таким образом перенес его домой. «Пусть обо мне думают, что хотят», — сказал студент Ансельм. «Пусть считают меня за дурака, но я знаю, что над дверным молотком на меня скалило зубы проклятое лицо той ведьмы от черных ворот. Что случилось потом? Об этом я лучше не буду говорить. Но если бы я, очнувшись от своего обморока, увидал перед собою проклятую старуху с яблоками, потому что ведь это она хлопотала надо мною, со мною бы мгновенно сделался удар, или я сошел бы с ума». Никакие убеждения, никакие разумные представления конректора Паульмана и регистратора Хейербранда не повели ни к чему. И даже голубоокая Вероника не могла вывести его из того состояния глубокой задумчивости, в которое он погрузился. Его сочли в самом деле душевно больным и стали подумывать о средствах развлечь его. А по мнению регистратора Хейербранда, самым лучшим было бы занятие архивариуса Лингерста, то есть копирование манускриптов. Нужно было только познакомить как следует студента Ансельма с архивариусом. А так как Хейербранд знал, что тот почти каждый вечер посещает одну знакомую кофейню, то он и предложил студенту Ансельму выпивать каждый вечер в той кофейне на его регистратора счет стакан пива и выкуривать трубку до тех пор, пока он так или иначе не познакомится с архивариусом и не сойдется относительно своих занятий. что студент Ансельм и принял с благодарностью. «Вы заслужите милость Божью, любезный регистратор, если вы приведете молодого человека в рассудок», — заявил конректор Паульман. «Милость Божью», — повторила Вероника, поднимая набожно глаза к небу и с живостью думая, какой студент Ансельм и теперь уже приятный молодой человек, даже и без рассудка. И вот, когда архивариус Лингерс со шляпой и палкой уже выходил из кофейни, регистратор Хейрбран быстро схватил за руку студента Ансельма и, загородив вместе с ним дорогу архивариусу, сказал: «Высокочтимый господин тайный архивариус, вот студент Ансельм, который, будучи необыкновенно искусен в каллиграфии и рисовании, желал бы списывать ваши манускрипты». «Это мне весьма и чрезвычайно приятно», — быстро ответил архивариус, набросил себе на голову треугольную солдатскую шляпу и, отстранив регистратора Хейрбранда и студента Ансельма, побежал с большим шумом вниз по лестнице, так что те, совершенно озадаченные, стояли и смотрели на дверь, которую он с треском захлопнул прямо у них под носом. «Совсем чудной старик», — проговорил наконец регистратор Хейрбранд. «Чудной старик», — пробормотал студент Ансельм, чувствуя, будто ледяной поток пробежал по его жилам и превратил его в неподвижную статую. Но все гости засмеялись и сказали: «Архивариус был сегодня опять в своем особенном настроении. Завтра он, наверное, будет тих и кроток и не промолвит ни слова, а будет себе сидеть за газетами или смотреть в дымные колечки из своей трубки. На это не надо обращать внимания». «Это правда», — подумал студент Ансельм. «Кто станет обращать внимание на такие вещи? Да и не сказал ли архивариус, что ему чрезвычайно приятно, что я хочу списывать его манускрипты? Потом, зачем же в самом деле регистратор Хейрбран стал ему на дороге, как раз когда он хотел идти домой? Нет-нет, в сущности говоря, он милый человек, господин тайный архивариус Лингерст, и удивительно щедр, чуден только своими необычайными оборотами речи. Но что мне до этого? Завтра же ровно в 12 часов пойду к нему. Хотя бы против этого восстали 1000 бронзовых баб с яблоками».